Глава 8. Эшфорд. Я не настолько убогий человек, чтобы спокойно принять деньги от женщины без угрызений совести. Пока Джемма подписывала все те чеки, мне хотелось вырыть себе могилу прямо в полу банка. Однако необходимо также и уметь мыслить рационально. Технически это было простой сделкой. Я ей, скажем так, одолжил свой титул, чтобы она получила наследство. Поэтому эти деньги я могу считать своим вознаграждением. Именно так я и думал до вчерашнего дня, когда вернулся домой с легким сердцем, вновь примирившись сам с собой и с банками. Утром же я ощущаю настоящую эйфорию. Прежде всего, я заверил маму, что о королевском визите меня предупредят не раньше, чем за неделю, поэтому она может спокойно ехать в Бат, как и собиралась. Так что примерно через 4 часа нас будут разделять 160 километров любви и нежности. Кроме того, я вдруг понял кое-что. Это кое-что звучит как полная победа. До начала всей этой истории на меня охотились две дебютантки Хартфордшира. И хотел я того или нет, какой-нибудь из них удалось бы меня на себе женить, пусть и с помощью хлороформа, окажись это необходимым. И я был бы вынужден вести такую же жизнь, как и мои родители. А теперь все. По закону я уже женат, хоть и по факту свободен. Но теперь никто не сможет заявлять на меня права. Не думал, что я когда-нибудь произнесу эти слова, но благодаря браку я стал свободным человеком. У моей матери характер обременительный. Это правда. Но он ничто по сравнению с герцогиней женой. Больше герцогиней, чем женой. Если я чего и не хочу, так это видеть рядом перфоратор в платье от Шанель, который будет говорить мне, куда идти, что делать, как делать, целый день, даже днями напролет. Я не преувеличиваю. Эти герцогини, графини, баронессы — все такие. Принцессы сказок, которые собирают цветочки и поют, не существует. Вместо них есть кучка сварливых скандалисток, всегда готовых посоревноваться с такими же курицами, как и они. Кто элегантнее одет, чей праздник больше всех удался, кто лучше танцует, кто стройнее. Меня настолько переполняет энергия, что я поднялся на рассвете, успел объехать все поместье верхом и, возвращаясь, уже предвкушаю настоящее пиршество на завтрак, которое специально попросил приготовить. Вот только, входя в двери, я слышу, как женский голос громко на что-то жалуется. Голос моей матери. В лучшем случае она обнаружила, что в погребе закончились бутылки «Шато Лафита» 1986 года, и королевскую семью будет нечем угощать. В худшем же масштабы очередной катастрофы могут быть неизмеримы. Я нахожу ее вместе с Маргарет в кабинете, в окружении корги и в сильнейшем волнении. Мама меряет шагами кабинет, сжимая платок в одной руке и газету в другой. «Господи, прошу тебя, надеюсь, она не узнала, что королева навестила поместье одной из ее давних соперниц. Это навсегда разрушит мою репутацию. Подобные мероприятия планируются заранее, тщательно, а не просто так. В какое положение это меня ставит? а всю семью. Мы даже ничего не знаем!» — в отчаянии восклицает она. «Маргарет пытается подать мне знак, чтобы я успел исчезнуть, пока моя мать стоит ко мне спиной. Но она оказывается быстрее и резко оборачивается, лишая меня шанса. «Мой непутевый сын! Как ты мог так со мной поступить? Втоптать в грязь доброе имя Паркеров!» Я потрясенно смотрю на нее, ничего не понимая. «Мама, о чем ты говоришь?» «А, ты решил прикинуться дурачком. Я тоже утром не знала, что сказать лорду Фэйрфаксу и леди Уэстбридж, когда они позвонили мне с поздравлениями. А потом я открываю газету», — говорит она, протягивая мне фрагмент страницы, — «и вижу это». Прочитав первые строки, я бледнею. Там статья, в которой четко и ясно говорится, что я, Эшфорд Паркер, 12-й граф Берлингем, вчера взял в жены загадочную и никому неизвестную Джемму Пирс. «Мой сын, наследник вековой династии, тайно женится в мэрии, на мисс Никто, Джемми Пирс». «Пирс», — поправляет ее Маргарет. «Да какая разница, моя мать вне себя. Ты отдаешь себе отчет, как будто ты цыган. Берешь, едешь в Лондон, женишься непонятно на ком и ничего не говоришь. Я только не могу понять, если бы я не прочитала об этом в газете, когда бы ты сам рассказал?» «Я?» Ответ простой — никогда. «О, я знала, что тут что-то не так. За 3 дня ты ездил в Лондон 3 раза. Что случилось? Какая-то легкомысленная девчонка вскружила тебе голову?» «Ты меня за дурака держишь?» «Не знаю, что сказать. Ничего подобного я не планировал. Пока что мой единственный план «Б» — дать ей покипеть и успокоиться». «Так что, она беременна?» Останавливаться в своем расследовании мама не собирается. «Нет, мама, не говори глупостей. Давай ты успокоишься и пойдешь собираться в БАД». «Как ты можешь рассчитывать, что я успокоюсь? Твоя свадьба должна была стать событием первостепенной важности. Ты должен был жениться на девушке из хорошей семьи, известной в нашем окружении, которая была бы готова стать герцогиней. Это было бы торжественное мероприятие, достойное твоего титула и статуса». «Мама, послушай. Статус всегда волновал тебя больше всего. И все эти помпезные, роскошные церемонии всегда существовали только в твоей голове. Поэтому я умываю руки». «А как же порция?» — добавляет она. «При чем тут порция?» — взрываюсь я. «Она бы стала идеальной герцогиней». «Для кого-то другого, возможно, возражаю я». «То есть ты хочешь сказать, что для тебя идеальная герцогиня как раз вот эта Джемма?» «Она-то уж точно не имеет ничего общего с теми раскрашенными манекенами, которых ты мне подсовываешь на каждом приеме. Они потом осыпают меня подхалимажем и лестью, уверенные, что это правильная стратегия. И я тут же сделаю им предложение. По крайней мере, я знаю, кто они и откуда. Знакома с их родителями и знаю, что они уважаемые люди», — восклицает она. «Раз ты не знакома с родителями Джеммы, это не значит, что они неуважаемые люди». Я вдруг ловлю себя на том, что защищаю Джемму. «Но вы же знаете, как говорят, враг твоего врага — твой друг». «Так вот оно что. Ты потерял голову от любви и женился. Что ж, Теперь, раз у тебя есть жена, можешь мне объяснить, что нам делать?» «В каком смысле, мама?» «У меня есть друзья, знакомые, представители высшего сословия, как и мы, которые будут приезжать сюда день за днем, рассчитывая увидеть твою герцогиню. Что прикажешь мне делать? Как работает этот твой трюк с внезапной женитьбой?» «Никак он не работает. Не работает, потому что в моем плане никакого после не было. В моем плане не было и любопытных проныр, которые тут же помчались докладывать новость в газеты. Выхожу из кабинета, и тут в кармане вибрирует телефон. Звонит Дерек. Я даже не даю ему времени поздороваться. А теперь объясни, какого дьявола произошло. Святой Боже, это новость во всех газетах. Утечка информации. Сотрудница паспортного отдела обо всем рассказала. Позвонила в какую-то бульварную газетенку и сказала, что была свидетельницей, и у нее есть копии документов, подтверждающие заключение брака. «Буду у тебя через час», — говорю я и сбрасываю звонок, не прощаясь.